Глава 11. С Арсом мы встретились примерно через час-полтора после завтрака. Стук в дверь моей спальни отвлек меня от книжки, которую я с интересом читала последнее время. Местные любовные романы по форме и содержанию мало чем отличались от земных, но из них можно было почерпнуть уйму интересной информации, например, название многочисленных рас, их иерархию, отношения друг с другом и так далее. Я как раз дошла до признания в любви главной героине от главного героя, когда на горизонте появился кто-то, кто хотел меня видеть. Пришлось вставать и открывать. «Добрый день, Дарья!» Обольстительно улыбнулся мне с порога Арс. «Вы позволите пригласить вас на прогулку в оранжерею?» Я изумленно похлопала глазками. «Добрый день! Я не против, но оранжерея? Здесь? Пространственный карман всего лишь», — пояснил Арс. И мне послышались нотки снисходительности в его тоне. «Ну раз всего лишь?» В общем, через пару минут мы с Арсом, пройдя сквозь небольшую дверку в стене коридора, уже неспешно гуляли по просторной крытой оранжерее. Цветов тут, конечно, было множество. Они росли по обе стороны от дорожек и пахли просто невероятно. Я порадовалась, что у меня нет аллергии на эти запахи. Кусты были покрыты светло-розовыми, красными, белыми, синими соцветиями. На десятках клумб цвели отдельные сорта, строго определенные, обычно распределенные по цветам. Рассматривать все вокруг можно было целую вечность. «Я приношу свои извинения за ту неприличную сцену, которой вы были свидетельницей сегодня утром», — негромко заговорил Арс после непродолжительного молчания. «Мне, конечно, следовало тщательно держать себя в руках. Увы, некоторые существа, независимо от пола, не понимают отказов и не желают никого слушать». «Независимо от пола? Это кому он уже отказал, если не считать Глорию? Отцу и возможному тестю?» «Прекрати тарахтеть, глупое сердце! Отказ от свадьбы с Глорией еще не означает свадьбы со мной! Не думаю, что я должна предъявлять какие-либо претензии после увиденного», — честно ответила я. «Мне здесь все в новинку, в том числе и белый барс». Тут я не удержалась и добавила в голос немного иронии, самую щепоть, чтобы ни в коем случае не обидеть Арса. «Не знала, что это ваша вторая сущность. Она очень яркая и привлекательная». Арс хмыкнул, посмотрел мне в лицо и внезапно произнес: «Дарья, вы просто прелесть». А вот тут я покраснела. Краска полезла ото лба вниз, на щеки и шею. Что бы ни имел в виду Арс, он был первым мужчиной в моей жизни, который сделал мне комплимент, причем вполне осознанно. Даже отец не говорил мне ничего подобного. Впрочем, как раз отец обычно и не хвалил меня никогда, предпочитая не замечать моих успехов. «Не стоит смущаться», — продолжал между тем Арс. «Никто раньше не называл моего барса ярким и привлекательным. Признаю, это приятно слышать. Здесь не принято хвалить вторую сущность оборотней. Даже наоборот, ее стараются поменьше замечать». «Почему?» – удивилась я. «Чем это плохо?» «Считается, что оборотню, кем бы он ни был, в какое животное ни оборачивался, не пристало часто перекидываться и проводить много времени в животном обличии», — просветил меня Арс. «Это может быть опасно, как для самого оборотня, в первую очередь для его сознания, так и для окружающих». «Страсти какие!» — наигранно вздохнула я. Вот так похвалила от чистого сердца мужчину, а оказалось, чуть ли не преступление совершила. «Хвалите меня чаще, Дарья. Я даю вам персональное разрешение», — с легкой иронией заметил Арс. «У вас это чудесно получается». «Ага, особенно по незнанию». «Дарья, вы умеете танцевать?» — внезапно спросил Арс. Я покачала головой. «Нет. Как-то не видела смысла учиться». «Жаль», — совершенно искренне произнес Арс. Сегодня ожидается танцевальный вечер. Я думал провести его там, танцуя с вами. Я только руками развела. Увы, танцую я только в хороводе. И то, пока не наступлю кому-нибудь на ногу. Вы удивительно самокритичны, Дарья. Весело сообщил мне Арс. Не думал, что встречу в наше время такую открытую девушку. Я вспомнила нашу первую встречу. Горько хмыкнула про себя и отшутилась. Лучше уж я найду в себе недостатки, чем это сделают посторонние. Арс посмотрел на меня странным взглядом, но тему сменил. «Вам нравятся местные цветы?» Спросил он и повел рукой вокруг. «Оранжереей занимаются в основном моя мама и ваша бабушка. Иногда к этому сборищу прикладывает руку моя сестра. Говорят, здесь растут цветы из всех известных миров. Магических и нет. Я, если честно, не проверял правдивость этого слуха. Здесь очень необычно», — искренне призналась я. «Если любишь цветы, сюда буквально можно переехать жить. А вы любите цветы, Дарья?» «Не все. Определенные сорта», — честно ответила я. «Розы просто обожаю», — Арс кивнул, принимая мои слова к сведению. «Мы гуляли по оранжерее, наверное, часа два, если не больше. И когда вышли назад в дом, я сначала даже удивилась, почему больше не чувствую цветочных ароматов. Настолько они забили мое обоняние. Как оказалось, обед мы благополучно пропустили. И сразу же из оранжереи разошлись по комнатам. Есть. Я попросила у дома прогуленную порцию. Получила свой поднос с едой и с удовольствием принялась ублажать себя. Гречневая каша с мясом пошла на ура. Два куска пирога с грибами тоже. Тушеные овощи. Сырная нарезка. Кусок торта. Я съела все. Потом запила это чудо фруктово-ягодным морсом и поняла, что объелась. «Дарья, вы умеете танцевать?» Вспомнила я совсем не кстати. «Ага, с моим весом только танцевать. Буду изображать слониху в балетной пачке». Настроение испортилось. Съеденный обед больше не радовал. Да вообще ничего не радовало. Жизнь виделась чередой черных полос с редкими вкраплениями коричневого и серого цветов. Никакой танцевальный вечер меня, понятное дело, не радовал. «Эх», – пробормотала я с горечью. «Как же все глупо выходит!» И вот спрашивается, зачем надо было начинать этот нелепый роман с красавцем-оборотнем? Все равно ведь закончится он разбитым сердцем. Моим разбитым сердцем. В дверь постучали. На пороге показалась Вика, жизнерадостная и улыбающаяся. Вот у кого точно все было просто великолепно, в отличие от меня. «И что опять случилось?» – поинтересовалась она, заходя. «У тебя на лице написано, что жизнь – боль, и можно ложиться и помирать. А так оно и есть», – буркнула я недовольно. «Вот пристали же, что она, что бабушка. Он же во мне худышку видит». «Он – это Арс?» – уточнила Вика, закрывая дверь и пожала плечами. «Твой лишний вес не уйдет сам собой, просто по твоему желанию. И даже голодовка не поможет. Тебе надо наконец-то решить, какую судьбу ты для себя хочешь. Прекратить метаться между двумя мирами. И осознанно решить, Даш. Потому что если это магия, то ты непременно должна учиться. Нет, не так. Ты должна захотеть учиться. Захотеть понять, каким образом колдовать. Захотеть применять полученные знания на практике. Если же ты решишь вернуться на Землю, то тебе нужно понимать, что обратной дороги точно не будет. И пока ты колеблешься, вес точно не станет уходить». «Спасибо, добрая девочка», – проворчала я. И так не особо хорошее настроение рухнуло глубоко под плинтус. «Извини». В голосе Вики не чувствовалось ни малейшего раскаяния. «Я говорю то, что есть на самом деле. Как только ты вернешься на Землю, иллюзия исчезнет. Ты снова станешь самой собой. И тебе надо будет постоянно притворяться перед окружающими, что ничего не случилось. Ты та же Даша, какой они тебя помнят. Хотя на самом деле все совсем не так. Ты уже сильно изменилась. Так зачем тебе тогда возвращаться, Даш? Не лучше ли остаться здесь и принять то, что предлагает тебе этот мир?» Я промолчала. Здесь и сейчас мне не хотелось обсуждать данную тему.